Не повезло. Ночью Конни с Якобом проснулись от громких кошачьих криков. «Мяу!» Горошинка, который этой ночью снова разрешили спать в их комнате, рвется на улицу. «Тебе лучше остаться здесь!» — советует Конни. «Вдруг опять прибежит этот странный зверь?» Но Горошинка просится наружу все громче. Якоб зажимает уши ладошками. «Да выпусти ты ее, наконец!» Конни нехотя вылезает из постели. «Ой, как холодно!» Она поскорее натягивает свитер и открывает Горошинке окно. «Будь осторожна!» Конни немного волнуется за кошку. «Что, если вчерашнее чудище снова объявится?» Когда Конни просыпается утром, за окном только начинает светать. Так рано она еще никогда не просыпалась. Конни сразу понимает, почему ей не спится. В комнате очень холодно, просто жутко холодно. А на нижнем ярусе кровати кто-то шуршит. «Якоб?» Конни свешивается вниз. «Да!» — пищит Якоб. Он натянул одеяло до самого носа. «Мне холодно!» «Давай пойдем к маме с папой. Может быть, там теплее?» «Давай!» Конни и Якоб бегут в спальню родителей. Но и тут такой же ужасный холод. Дети быстро забираются к папе и маме под одеяло. «Да в чем же дело?» Мама тоже дрожит. «Отопление я точно включила, но оно не греет». «Сейчас разберемся». Папа надевает зимний комбинезон прямо поверх пижамы и идет в ванную комнату проверить отопительный котел. Вскоре папа возвращается, весь перепачканный грязью. «Ночью лопнула труба», — говорит он. «Я все перекрыл, но об отоплении можно забыть». «Что?» — всерьез огорчена мама. «Значит, пора собираться и уезжать». «Как собираться?» — недоумевает Конни. «Но каникулы еще не закончились». «Оставшиеся дни мы могли бы провести в гостинице», — говорит мама. «Но здесь мы точно не останемся». Папа задумчиво трет подбородок. «Надеюсь, дорогу уже расчистили». «Даже если еще нет, сегодня-то снегоуборочная техника точно появится», — говорит мама. «Мы соберем вещи, а как только дорогу расчистят, тронемся в путь». Завтракают они в зимних комбинезонах. Конни всех фотографирует. «Иначе никто мне не поверит». Пока мама собирает вещи, папа рубит дрова, чтобы растопить камин в гостиной. «Хотя бы в одной комнате будет тепло», — говорит он. «Кто знает, когда до нас доберутся». Горная дорога по-прежнему завалена снегом. «А не лучше ли позвонить в мэрию?» — предлагает мама. «Хорошая идея». Соглашается папа и уходит за мобильным телефоном. Вскоре он возвращается. «Аннет», — смущенно говорит он. «Ты свой мобильный не брала?» «Не брала. Мы же договорились, что возьмем только твой». «А зарядное устройство?» Едва слышно спрашивает папа. Мама гневно смотрит на него. «А зачем, скажи на милость, мне брать зарядку для телефона? Только не говори, что свою зарядку ты забыл, и теперь мы не можем никому позвонить». Папа, понурившись, качает головой. «Аккумулятор сел», — говорит он. «Этого еще не хватало», — негодует мама. «А, по-моему, так даже романтично. Без мобильной связи», — бормочет папа. «Только не теперь, когда мы сидим здесь без отопления». Мама бросает на папу недобрый взгляд. «Ну все, я собираю вещи. Остается только надеяться, что за нами скоро приедут». Но никакой снегоуборочной машины не видно. Хоть мама и сердится, Конни все равно рада, что они пока не уезжают. Она беспокоится за Горошинку. Ее временная кошка сегодня ночью отправилась гулять и до сих пор не вернулась. Так надолго Горошинка ни разу не уходила. Вдруг с ней что-то случилось? «Может быть, она нашла себе новый дом?» — говорит папа. «На ее месте я бы сделала то же самое», — мрачно соглашается мама. «Нашла бы себе дом, который хорошо отапливается». «А я думаю, что на Горошинку снова напало это чудовище», — переживает Конни. «Вдруг она лежит сейчас раненая где-нибудь на снегу?» Девочка едва сдерживает слезы. «Я пойду ее искать. Прямо сейчас!» «Конни!» Пытается ее удержать мама. Но Конни ничего не хочет слушать. Тогда мы всей семьей отправляемся на поиски», — решает папа. «Горошинка! Горошинка!» Конни уже охрипла от крика. Вокруг дома они все обыскали, и в лесу никаких следов кошки тоже не нашли. Начинает темнеть. «Искать дальше нет смысла. Сегодня мы ее уже не найдем», — говорит папа. У Конни на глазах слезы, но папа прав. Если они не нашли горошинку при свете дня, то в темноте это совершенно безнадежная затея. Расстроенные и уставшие клавитеры поворачивают обратно. Они почти доходят до дома, когда Конни видит в сумерках какое-то движение. «Горошинка!» — ликует она и со всех ног бежит вперед. Временная кошка поджидает их возле двери. Но что это? Рядом с ней другие кошки. Целых три. И у всех на шерстке цветные пятнышки. «Горошинка привела с собой всю семью!» — смеется Конни. «Но в дом они не зайдут, это совершенно...» Договорить папа не успевает. Стоило ему открыть дверь, как все четыре кошки забегают внутрь. Снегоуборочной техники по-прежнему нет и в помине. Как хорошо, что папа растопил камин. В гостиной тепло и уютно. «Будет лучше, если сегодня мы все поспим здесь», — предлагает мама. После ужина они затаскивают тяжелые матрасы в гостиную. В центре комнаты возникает большой спальный остров. Это почти то же самое, что спать в палатках. «Как уютно!» — восклицает Конни. Кошки с ней согласны. «Брысь!» — кричит папа. «Кошкам позволено остаться при условии, что они не будут лезть в постель». «Идите сюда!» Конни сооружает для кошачьего семейства теплое гнездо из подушек. Прямо рядом со своим матрасом. И не зря. Горошинка и ее родственники очень уютно в нем устраиваются. Папа доволен. По крайней мере, поначалу. Ведь на следующее утро кошки все равно забираются в постель. Причем именно в папину. Все четверо.